существует некое тайное учение, такое же древнее, как человеческий род. Веками передавалось оно из уст в уста и сохранилось в своем изначальном виде по сей день. Только посвященные в эту сокровенную доктрину владеют ее традиционными приемами, дающими возможность шагнуть за порог смерти, не теряя сознания. Тот избранный, кому это удается, побеждает самого себя и становится своим господином. Такой человек обретает новое «я», а то, что он раньше считал «оном», превращается отныне лишь в средство, инструмент, такой же, как рука или нога. Всякий раз, когда новообретенный дух выходит из тела, сердце и дыхание останавливаются, как у трупа. Мы исходим из собственной плоти, как израильтяне из Египта, покидая котлы с мясом ради неведомой родины. И воды Черного моря расступаются пред нами стеною по правую и по левую сторону. И мы шествуем по дну морскому, не мочив ног. Нелегко дается сия наука. Многократными жестокими экзерсисами истязал я плоть мою, прежде чем удалось мне выйти из тела. Вначале я почувствовал, что лечу, свободно парю в воздухе, легкий, как пушинка, блаженно подтянув колени к самому подбородку. Именно так в раннем детстве мы летаем во сне. Вскоре меня подхватил какой-то черный поток, текущий с юга на север. На языке посвященных он называется обращенным вспять течением Иордана. Эта стремительная стихия, подобно мощному приливу крови, грозно шумела у меня в ушах. Тысячи возбужденных голосов, кому они принадлежали, я видеть не мог. Так долго и так настойчиво призывали меня вернуться, что мало-помалу в сердце мое закрался темный, доселе неведомый мне ужас, и я затрясся в лихорадочном ознобе. В это мгновение во мраке проступили смутные очертания какого-то рифа. Несколько взмахов, и я очутился на суше. Странное существо встретило меня там. При свете луны я разглядел ногое, еще не оформившееся детское тело, лишенное каких-либо половых признаков. Во лбу у него, как у Полифема, призрачно мерцал третий глаз. Оставаясь совершенно недвижимым, оно взглядом приглашало меня вглубь острова. Я шел по ровной, серебристо-мерцающей дороге, подобно просеке, разрезающей дремучую чащу. Земли под ногами я не чувствовал. Попробовал дотронуться до деревьев, кустарника, эффект тот же. Между моими пальцами и поверхностью предметов оставалась тонкая прослойка, проникнуть сквозь которую было, по всей видимости, невозможно. Во всяком случае, как я ни старался освободиться от этой прозрачной, обволакивающей меня плевры, мне это не удалось. Все вокруг излучало зыбкую и какую-то мертвенную фосфоресценцию, подобную тусклому свечению большого количества гнилушек. Контуры живых существ казались размытыми, неопределенными, дряблыми, как тела глубоководных моллюсков, и какими-то раздутыми. Еще совсем юные, неоперившиеся птенцы с круглыми дерзкими глазами, раскормленные, как рождественские гуси, буквально лопались от жира. Выглядывая из гигантского гнезда, они истошно вопили при моем приближении. Косуля, видно, едва-едва научившаяся ходить, своей упитанностью и величиной не уступала взрослому животному. Поджав ноги, она сидела во мхах и с трудом поворачивала голову на жирной, как у мопса, шее, провожая меня сонным с поволокой взглядом. Все живое на этом заповедном острове цепенело, зачарованное какой-то омерзительной жабьей ленью. Понемногу я стал догадываться, куда меня занесло. Да, конечно, эта страна такая же реальная и настоящая, как и наш мир, и тем не менее это только его отражение. Я находился в царстве призрачных двойников, которые поддерживали свое существование за счет своих земных оригиналов, высасывая у них драгоценную жизненную энергию, выедая самую сердцевину, самые лакомые и нежные кусочки человеческой сущности. И чем больше хирели доноры в тщетных надеждах и напрасных ожиданиях счастья и процветания, тем больше тучнели эти упыри, раздуваясь до чудовищных размеров.